как же я, Елизавета? Так же. Раньше надо было думать. А теперь хоть пешком домой возвращайся. Пришедший хозяин застал нас в тягостном молчании. Не принимая этого близко к сердцу, он быстро разлил водку. Я приподнялась и убрала стопку из-под носа Михаила Степановича. Евгений испуганно прошептал: «Мы ж не звери!» Но я осталась непреклонной. «Выходи из-за стола», — заявила я предпоследнему. Тот поднялся и с трагическим лицом пошел к двери, правда, трижды обернувшись. Евгений замер с бутылкой в руке, и по всему видно было, что он очень Михаилу сочувствовал. Я взяла вилку и приступила к завтраку. Предпоследний дважды заглянул в дверь, но я никак на это не отреагировала. «Пусть бы жил», — тихо заметил Евгений. «Места много». «Ну чего ты, Елизавета?» «Я его кормить не буду. Его даже в паспорте моем больше нет. На что он мне сдался?» «Жалко человека». «Не пропадет», — заверила хозяина Мышильда, а я начала мучиться угрызениями совести. Вдруг послышались шаги, и на пороге дверь в кухню по причине жары не закрывали. Возник Бельский Иннокентий Павлович, последний муж и адвокат. «Здравствуйте!» — улыбнулся он с приятностью и неуверенно шагнул в кухню. «О, Господи!» — простонала Мышильда. «Этому-то что надо? Здесь в округе ни одного балкона!» «Иннокентий Павлович», — без улыбки спросила я, — «вас по какой такой нужде черт принес?» «За черта?» — Иннокентий обиделся и сказал с печалью: «В конце концов, я должен знать, где проводит отпуск моя жена». «Это тоже муж?» — удивился Евгений. «Бывший», — покаялась я. «Не выглядит», — задумчиво сказал хозяин, разглядывая гостя. Тот собрался что-то ответить, но в этот момент в кухню влетел Михаил Степанович и возмущенно воскликнул: «Что же это делается, Елизавета? Мне в проживании отказано, а ему, значит, можно?» «И ему нельзя», — успокоила предпоследнего я и перевела взгляд на Иннокентия Павловича. «Кеша, дом не безразмерный, тебе здесь места нет». «Я найду, где устроиться», — с достоинством ответил он. «А вот этот что здесь делает?» «Что вы оба здесь делаете?» — возмутилась Мышильда. «Люди серьезным делом заняты, а вы тут таскаетесь и волнуете Елизавету Петровну по пустякам. Стыдились бы!» «Но у меня отпуск», — в самом деле устыдившись, заметила Иннокентий. «И у меня», — встрял Михаил, а я добавила: «бессрочный. Покиньте дом оба и не нервируйте меня». Закончила я и отвернулась. Дом они покинули, но на этом все само собой не закончилось. День, как видно, не сулил нам ничего, кроме неприятностей. Пытаясь поскорее забыть о моих мужьях, мы торопливо закончили завтрак и пошли на пустырь. При нашем появлении в районе соседской дыры мелькнула легкая тень. Мы подошли к фундаменту и ахнули. Кто-то, ясно кто, предполагаемый родственник или просто самозванец Эдик, одним словом, не только облазил освобожденную от крапивы территорию, повсюду оставив следы, но и копал в трех местах. Это успокоило: если в трех разных, значит, точного местонахождения клада он не знает. Такое наглое вторжение на нашу территорию буквально потрясло Мышильду. Она деловито направилась к соседской дыре, начав по дороге возвышать голос. Я припустилась следом, обогнала сестрицу и затаилась возле забора. «Где тебе копать было сказано?» — рявкнула она, сунув голову в дыру. «Проходимец! Аферист! Ворюга!» по ту сторону забора хранили молчание. Минут пять сестрица высказывалась от всей души, потом выдохлась и пошла прочь. В тот же миг в дыре возникла плешивая голова Эдуарда, и он ядовито крикнул, правда, не очень громко: «Где хочу, там и копаю!» Я ухватила его за ворот рубашки и пропела: «Здравствуй, кисуля!» Он охнул и обмяк, что позволило мне без особого труда втащить его на пустырь. Мышильда, углядев врага, вернулась и спросила с лаской, способной вогнать в дрожь крокодила: «Так говоришь, где хочу, там и копаю?» «Говоришь?» — вопросила я, легонько его встряхнув. «Говорил, говорил!» — кивнула Мышильда. «Я слышала!» «Да и я слышала!» «У нас и за меньшее головы лишали!» «Это точно!» — согласилась я. «Сразу кончим или помучаем?» «Я жаловаться буду!» — завозился наш враг. Я нечаянно встала ему на ногу и для верности подпрыгнула. «Буду!» — повторил он. «Что будешь?» — удивилась Мышильда. «Жаловаться!» — сказал Эдик. «Каков мерзавец!» — возмутилась сестрица. «Когда крапиву дергали, он в тенечке сидел, а теперь прибежал на готовенькое!» Я тряхнула Эдика как следует и резко разжала пальцы. Враг рухнул. «Не волнуй меня!» — погрозила я ему пальцем и пошла к фундаменту. «Надо с ним что-то решать», — хмуро заметила мышь. «Ведь эдак никакого толку в работе. С таким-то соглядатаем в дыре». «Разберемся», — заверила я. Вооружившись лопатами, мы занялись расчисткой завалов с целью освободить старый фундамент и, привязав его к нашему плану, определить, где находилась кухня в первой четверти XX века. Работа оказалась нелегкой даже для меня, а про сестрицу и говорить нечего. Но она держалась молодцом, не ныла, не хныкала и вообще не досаждала. Поиски сокровищ весьма благоприятно сказывались на ее характере. Евгений, зашедший на пустырь узнать, как идут дела, сходил за тележкой и, впрягшись в нее, стал отвозить мусор все к той же злополучной дыре. Мы наперебой нахваливали хозяина, единогласно решив, что с ним нам повезло. «Время обеда!» — наконец заявил он, устраиваясь на тележке и вытирая потное лицо матерчатой кипченкой. Потом посмотрел на меня и сказал не без робости: «Елизавета, а насчет Михаила, то есть, пой живет, за постой я с него денег не возьму, а про питание, ну много ли он съест, человек душевный, неприхотливый, точно птаха божья». Мышильда фыркнула, услышав такое сравнение, а я нахмурилась. Про неприхотливость Михаила Степановича я могла бы рассказывать долго, но в это время в голове мелькнула мысль, как нам можно использовать предпоследнего, от которого все равно не отделаешься, и одновременно досадить конкуренту. Бросив лопату, я зашагала к дому. Евгений торопливо шел за мной, а за ним следом поспешала трусцой Мышильда. Напротив дома стояли «Жигули» Иннокентия Палча, а сам он сидел на крылечке и беседовал с хозяйкой, той самой востроносой бабкой по имени Клавдия, что вчера сигнализировала нам о прибытии Михаила Степановича. Михаил Степанович, кстати, сидел на лужайке перед нашим домом и испепелял взглядом «Жигули» последнего и его самого в придачу. Последний в ответ лучисто улыбался. «Михаил!» — сказала я. Он подпрыгнул от неожиданности и торопливо вскочил. «За вчерашнюю выходку тебе нет прощения. но моя сердечная доброта и ходатайство Евгения Борисовича побудили меня дать тебе шанс загладить вину».